Меховая торговля Левина. В Столешниковом переулке в угловом магазине «Меховая торговля Левина» в огромном освещенном вестибюле Лена Иратова выбирала шубу. Бартенев с любопытством наблюдал за ней. Лена надела одну шубу, повертелась у зеркала, вторую, третью. Подавал меха знаменитой покупательнице лично сам Левин. «Нет», — капризно сказала Лена, — «это неинтересно. Тем более у меня есть похожие. Нет ли у вас чего-нибудь особенного?» «Для вас, мадам, найдем». Хозяин исчез в дверях, ведущих в подсобку. Лена посмотрела на Вадима, помахала ему рукой. Он привстал со стула, улыбнулся. Хозяин вынес чернобурую накидку, встряхнул и на свету мех словно заиграл огнем. «Прошу, мадам». Хозяин накинул на плечи Лены эту замечательную вещь, и она застыла у зеркала, не в силах отвести глаза. «Вадим, иди сюда». Бартенев подошел, посмотрел. — Это то, что надо, дорогая, ты в ней великолепна. — Берете? — хриплым от волнения голосом спросил хозяин. — Беру, — ответил Бартенев. — Сколько? Хозяин показал ценник. — Конечно, дороже, чем овчинный тулуп, но что ж делать? Бартенев полез в карман пальто. Вытащил несколько пачек червонцев. — Считайте, любезный господин Левин. — Минутку, пока денежки посчитаем, господа должны обмыть покупку. — Андрей! — появился приказчик. — Шампанского. По магазину бродила красивая, прекрасно одетая дама. Она рассматривала и приценивалась к шубам. — Это актриса Иратова пьет шампанское? — спросила она у продавца. — Да, мадам. — Откуда такие деньги у актрис? — завистливо прокомментировала она. — Поклонники, мадам, — улыбнулся продавец. Дама с интересом и видимой завистью смотрела на высокого красавца рядом с актрисой. Проводила их взглядом, когда Вадим и Лена покидали магазин. Постояла у длинной вешалки с шубами под котик, попрощалась и вышла из магазина.